Мы начинаем очередной урок, ТЭС 95. Страница КУФ МЕМ БЕТ 142. Строчка 25. Шенигла ДЭАК. Гем шорашим ле нигле шебабия. Точка. Шенигла, то есть все пять стадий шенигла, шорыш, нешама, гуф, лавуш, гейхаль, адама кадмона. Они являются корнями, шорашим, для нигла, для четырех стадий Ниглы, что в мирах Абия. Точка. Пять после точки. Шенигла де Ацилут гемнешамот бетох шенигла шебаак в Абия. Еще раз, то есть все шенигла, все пять стадий Адама Кадмона с шенигла, они все корни для ниглы всех других миров. А теперь дальше он говорит нам 25 после точки. Шенигла Ацилута, все пять стадий Ацилута, они нешамот внутри или для, или внутри, дословно внутри бетох, для шенигла, для всех стадий шенигла, что в Адам Кадмоне и в остальных трех мирах, и в Бия. 26. Шенигла дебрия. Гэм гуфим бетох шенигла дешебе. Акве Ацилут Ецера Асия. Точка. 26. Шенигла, что в Брия. Шенигла мира Брия. Гэм Гуфим. Они Гуфим. Для внутри, как он говорит, или для шенигла, что в Ак, Адаме Кадмоне и в остальных мирах, Ацилут, Ецира, Ясия. Точка 26 после точки. Шенигла де Ецирагем левушим бетох шенигла 27 шеба аква бия ве ава ве аба. Шенигла мир Ецира. Они левушим для внутри, как он говорит, бетох внутри, для шенигла, что в Адам Кадмоне и в остальных мирах. То есть в Ацилута Бия, Ацилута Брия и Асия. Точка 27. Шенигла де Асия. Гэм гайхалот бетох шенигла шеваак в Аби. Шенигла мира Асия. Они гайхалот залы внутри шенигла или для шенигла, что в Адаме Кадмоне и в остальных трех мирах Ацилут, Брия и Ецира. И это очень-очень важно, что это все рассказывает нам, что мы видим, как все мироздание взаимно, так, взаимосвязано, и все включает друг в друга. Все включается друг в друга. Поэтому самое малейшее исправление, оно приводит к тому, что все от этого получают. Ибо ман поднимается до эйнсов, и потом через все миры проходит мад, и все миры от этого получают. И ничего не исчезает духовно. 28. От вав. Ухашинный дабер. Коль зе дерах кляль. Егехен. Ки гей пхинот ак. Гем шурашим. Двоеточие. Бен 29. Лене шамот. Бен легуфим. Бен лелевушим. Убен лейхалот. Точка. Прочувствуй каждый момент вот это, чтобы оно не прошло бесследно. Или просто так, чисто механически. Вот все, что он говорит, ощути это все точно, как это есть. Все взаимосвязано. Все представляет полную одну картину. Все взаимосвязанное. И все, что он говорит в общих всех пяти мирах, то же самое и эти все пять миры, пять миров во мне, все точно так же взаимосвязано. Двадцать восемь. Вав. От вав. Ухашины дабер, коль зе дерах клали. Когда мы будем говорить об этом, обо всем этом в общем, дерах клали, в общем плане. Егехен, получится так. Ки гей пхенот ак. Что пять стадий Адама Кадмона. Гэм шорашим, они шорашим. Они корни, двоеточие. Бен 29 для нешамот, как для нешамот в Ацилуте. Не обязательно для вас говорить. Как для нешамот, так и для гуфим, и для левушим, и для гейхалот. 29 после точки. Вегей пхинот для Ацилут. Гэм нешамот, двоеточие. Бен 30 лешорашим. Бен лешамот, бен легуфим, бен левушим. У бен легейхалот, точка. 29 после точки. Гэй пхенот де ацилут, а опять стадии мира ацилута. Гэм нешамот, ани нешамот. Двоеточие. Бен лешорашим, как для шорашим, то есть как для корней, что в Адам Кадмоне. Бен лешамот, так же и для нешамот, и для гуфим. Видите, как интересно, он говорит, тоже для гуфим тоже, и для нешамот тоже. Потому что есть еще нешамот для нешамот, правильно? И для гуфим, и для одеяний, левушим, и для залов. Точка. 30 после точки. Вегей пхинот. Дебрия гем. 31 гуфим. Бен лешорашим. Бен ленешамот, следующая страница, третья строчка, бен легуфим, гуфин, на арамейском, бен легуфин, бен лелевушим, бен легейхалот, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Он продолжает нам все это перечислять, ибо все это вы должны ощутить, а не просто сказать и так далее. Остальное возьми своей головой и логически выводи остальные вещи. По подобию. Так не делается в духовной, в духовным. Вегей пхинот дебрия, возвращаемся на предыдущую страницу. Вегей пхинот дебрия, и опять стадии мира брия. Гем 31 гуфим, они гуфим. Бен ле шорашим, как для шорашим, как для корней. Бен ле нешамот, также и для нешамот. Следующая страница Куфмем Гимель 143, третья строчка. Бен ле гуфин, а также для гуфин, также для гуфин, они в брия. Тем не менее, тоже и для них, для всех. Бен ле левушим, также и для левушим, бен ле гейхалот. И для гейхалот, для залов. Точка. Третья строчка после точки. Вегей пхинод яцира гем левушим, двоеточие, бен ле шорашим, четыре, бен ле нешамот, бен ле гуфим, бен ле левушим, бен ле гейхалот. Он идет дальше, теперь говорит про яцира. И когда ты это учишь, не очень остерегайся того, что ты уже себе внутри скажешь: о, теперь я понимаю. Понятно? Оно ничего не даст. Вот это понятие, что ты сейчас скажешь внутри себя: а, все, теперь мне понятно. Тогда в этот момент все тебя оставляет, и ничего не можешь уже принять в себя. Все, теперь я уже знаю. Тогда внутри должно быть, не должно быть это. Ты должен ощущать. Хотя и голова уже говорит, что о, теперь мне уже ясно, что это. Ты должен ощутить полностью. А как же это будет дальше с Ецера? Вегей пхинот Ецера. Опять стадии мира Ецера. Гэм левушим, они одеяния. Двоеточие, бен ле шорашим, как для корней, четыре. Бен ле нешамо, также и для нешамо. Бен ле гуфим, также и для гуфим. Бен ле левушим, также и для одеяний, бен ле эйхалот, и для залов. Точка. Четыре после точки. В гейпхино де асия гэм гейхалот, гейхалот. Пять. Бен ле шорашим, бен ле нешамот, бен ле гуфим, бен ле левушим, бен ле гейхалот. Точка. Четыре после точки. Вегей пхино де асия, пять стадий мира асия. Гэм гейхалот, они залы. Двоеточие, пять. Бен ле шорашим, как для корней, бен ле нешамот, так и для душ, для нешамот. Называем нешамот. Бен ле гуфим, также и для гуфим. Бен ле левушим, также и для левушим одеяний. Бен ле гейхалот. Точка. Строчка седьмая. Здесь нет пояснений у него, нет ссылок. Седьмая. Абрия некрет гуф мишум шемекабелет миацилут кмо гуф минешама. Сим. Абрия, мир брия, некрет гуф, называется гуф, тело, мишум шемекабелет миацилут, так как она получает от ацилута, кмо гуф минешама, как тело от души. Видишь, а дословно как тело от души. А в этой терминологии это совсем полностью совпадает. Видишь, да? Как гуф. Гуф это и есть брия. От нешама. А нешама она в в этой терминологии Шенигла, она в Ацилуте. 8. Зайн. У вас это вин. Маша Амрур Разаль. И что кегуфо дам? Точка. 8. От зайн. У вас это вин. А в этом, из этого ты поймешь. Маша Амру работейну зихронали враха. Немножко чуть по-другому. То, что сказали наши учителя благословенной памяти. И вот что они сказали. И что кегуфо дамы? Жена, она как наподобие тела, она как тело. Для... Не стоит больше ничего. Точка. Киабрия. Эшет ацилутый. 9. Шарейгем хохма убина каналь. Точка. Смотри, что они говорят. Киа брия, ибо мир брия. Эшет ацилутхи. Она жена мира ацилута. 9. Шегарей гем хохма у бина каналь. Ибо они хохма и бина, как сказано выше. Все эти вещи надо вобрать в себя и зафиксировать их. 9 после точки. В афальпи шиеш гам кенне шамот бабрия некра гуфот баэрех не шамот 10 де ацилут кихмоши гаиша мекабелет мибала Кен гагуф мекабель ми ганешама. Смотри, что он говорит нам. В афальпи, несмотря на то, что ешь гам кен нешамот бабрия, что есть также и нешамот в мире брия. Некра гуфот, это называется, называется гуфот, баэрах нешамот де ацилут, они называются гуфот, по сравнению с нешамот ацилута. Видишь, что он говорит, да? Что нешамот, нешамот брия называется гуфот. Под наше, по сравнению с нешамот ацилута. Кихмоша гаишам и кабелат ми баала, смотри, что он говорит. Ибо так как жена получает, женщина получает от своего мужа, кен га гуф мекабель мя нешама, также и гуф получает от нешама. Поэтому, понятно, то есть нешама, нешама, все нешама, что есть, нешамот, что есть бабрия, она получает их от, так, от высшего мира, от ацилута. Это он хочет сказать. Как и жена, женщина, жена, которая жена, чтобы она получает от ее мужа. 10 после точки. Вехен. Маше Амру Разаль. Эйн 11 бет. Эйн байт, лучше сказать. Эла Иша. Вегуба асия, губа асия. Кигарея асия гу, абайт вагихаль, лехоль гея пхинот, 12 каналь, точка. Очень важные вещи. Смотри, все, что он это про Шенигла, он рассказывает, говорит нам, это все и у человека создает впечатление. Понятно? На нем, у него у нас есть ощущение, что дом, жена, все эти ощущения, тело, зал, где мы находимся, как бы все это, душа и так далее. Корень. 10. Смотри внимательно. Вехен, Маша, Амру, Разали, также то, что сказали Рабейну Зихронам Левраха, наши учителя, благословенной памяти, Эйн, Байт, Элаиша, они сказали так далее. Дом, нет дома, дом это только жена. Одиннадцать. Губа Асия. Это в мире Асия. Кигарей Асия гуа байт вагейхаль. Ибо мир Асия это дом и зал. А все эти пять стадий, они обязательно нужны. Одна одевается на другую. И все они нужны. Понятно? Нет... Человек не может убежать даже и в нашем мире, не может убежать куда-то в пустыню и там учить и думать, что вот это все. Все это должно быть вместе, все это должно быть ощущение дом, зал, одеяние и так далее. Все должно быть. На всем, конечно, все есть свои уровни. Лехоль гейабхинот, то есть мира сия, это дом и зал для всех пяти стадий, как каналь, как сказано выше. 12. Вейная сия, эш это яцира кануда, визегу эйн байт элаиша. Бифхината Асия. Точка. То есть, все, что они сказали, зависит, это указывает на какое-то соотношение. Правильно? Он сказал сначала, что тело, помнишь, он говорил, тело это жена, а сейчас он сказал, дом это жена. Что это означает? Гуф, сказал, раньше сказал, гуф это, а здесь он говорит, что дом это жена. Что такое это? 12. После точки. Вейней Асия. И вот. Мир Асия. Эш это Яцира. Это жена мира Яцира. Кануда, как известно, Везегу Эйн Байт Элаиша. Это что они сказали, что нет дома, кроме жены. Бифхината Асия в отношении, в аспекте мира Асия. Точка. Это не только так сказано. Это все еще идет с Ацилута. Потому что в Ацилуте Аба сказал, а Има сделала. Да? Есть такое понятие. Не потому, что Аба важнее, она меньше, а потому, что сила его Абы, она в слове. А сила Имы, это в ограничении. И это нужно. Без ограничения невозможно никакое строительство и получение. И вот это видим также и во всех остальных мирах. 13. Ухальдерахзе бифхинат асия. Шебахолюлам ваулам икра байт леото улам. Точка. Смотри внимательно еще. Как все это переплетено и все взаимосвязано. И задействовано. Смотри. Ухальдерахза и таким же подобным образом. 13. Бифхинат асия в аспекте мира, в аспекте асия. Шебахоль улам ваулам. Что в каждом мире. В каждом мире есть асия. Так вот, в аспекте асия каждого мира. Икра байт лото улам. Вот, будет называться байт домом для того мира, о котором разговор идет. То есть все, что есть в каком-то мире, в каком это ни было, в мире Ацилут, в мире Ецира или в другом мире, если там есть Асия, то Асия, что там есть, это байт, дом для того мира. Вот это очень здорово. Тогда мы будем понимать, что, какую роль выполняет там Асия, например, Малхут. Что это дом для того мира. А одеяние Зейранпин, понимаем теперь, что ага, Зейранпин это одеяние для того определенного какого-то мира, о котором мы говорим. И так далее. Овхинат брия шибахоль 14 улам ва улам и крагуф леото улам. Смотри, что он говорит. Аспект мир, аспект брия, что в каждом мире будет называться гуф для того мира, для того определенного мира, даже какой бы то ни был мир, все, что у него есть брия, то есть бина того мира, это гуф того мира. Шестнадцатое. Дерех ахер. Здесь может быть лучше не точка, а запятую поставить. Шаурот шебаак. Дайну. Ганешамот шебо. Никраот ехида. Точка. 16. Дерахахер. По-другому. Другое объяснение. Точка. Шаурот шебаак, что света, что в мире Адам Кадмоны. Дхайну ганешамот шебо, то есть нешамот, что в нем. Некраот ехида, называются ехида. То есть со стороны светов. Он говорит, это ехида там. Ганешамот де Ацилут, некраот хая, а нешамот мира ацилута, называется хая. Имеется в виду свет, я? Свет. Называется хая. Ванешамот, 17-е, дебрия, некраот, нешамот. А теперь называет он именами светов, как они обычно мы как они приняты. А нешамот, света, он имеет в виду, 17. Мира брия называется нешамот. То есть настоящее слово нешама, то есть свет нешама. Точка. В ганешамот яцера некраот руах, а нешамот света, то есть надо было ему просто сказать света, а иначе это немножко как бы путает нас. А света мира Ецера называются Руах. Вот это было бы нам легче, чтобы не путаться. Ванешамот де Асия некраот нефеш. А света мира Асия называются нефеш. Сейчас посмотрим, что Ари сказал. Смотри, вот это он, это Иуда сказал. Сейчас увидим, что Ари сказал прямо в самом стихе, в самом оте. Отхет. И смотри, звездочка стоит перед 18-й строчкой, и мы находим это в строчке 35-й под низом. Ссылка так, сноска, где он стоит. Эцхаим, это откуда он взял этот от? Он говорит нам, Эцхаим, Шаар Пебет, Шаар в конце его, Шаар Пебет в его конце. Строчка 18. Смотри, что сказал как сам Ари. От хет. Вы им нерце никак дерах ахер. Ки коля урод ты ак. Никра ехида. Ве урод ды ацилут. 19. Гем ехая. Ве урод ды брия. Гем нешама. Ве урод ды ецера. Гем руах. Ве урод ды асия. Гем нефеш. Смотри, как здорово, вот, что Арий сказал понятным образом, видишь, а не так, как Иуда сказал нам, что нешамот. Может быть, это ошибка. Понятно? Но смотри, как сказал нам Арий. Хорошо, понятно, о чем я говорю? Что света, он не называл это нешама. Немножко, как бы, как будто Иуда нас немножко запутал. А вот теперь смотри, что говорит Арий. Мы работаем, поэтому мы сравниваем вещи. 18. Отхет. Вы им нерца, если ты захочешь, он говорит. Так говорят. Никак, то мы возьмем это, рассмотрим, то есть, другим образом. Дерахахер. Со стороны святов. Киколя урод де акникра ехида, ибо... Что все, ибо все, что все света Адама Кадмона называются Ехида. Вы уроды Ацилут. Смотри, что, видишь, это он сказал сам, видишь, я ничего не могу сказать. А света мира Ацилута, 19, гэм хая, они хая. Вот это нам понятно, не надо путаться. Вы уроды брия, гэм нешама, а света мира брия, они нешама. Вы уроды яцера, гэм руах, а света мира яцера, они руах. Вы уроды асия, а света мира асия, они нефеш. О, вот это нам понятно. Что ты думаешь? Ашлаг это не видел, он дал нам что-то так ощутить по-другому. 21. В Альдерахзе Багуфим Улевушим В Гейхалот Шебаак В Абия. 21. В Альдерахзе и подобным образом Багуфим, в Гуфим, у Левушим и в Левушим, в Гейхалот и в Гейхалот, в Изалах, Шебаак, что в Адаме Кадмоне и в Абия и четырех пирах. Точка. Ше Агуфим, Шебаак. Гем Ехида де Гуфим де Абия. Точка. Очень внимательно. 21 после первой точки. Шега Гуфим, Шебаак. Смотри внимательно. Что Гуфим мира Адам Кадмон. Эм Ехида де Гуфим де Абия. Они Ехида Гуфим. Кого? Они ехида, гуфим. Для всех гуфим они ехида, гуфим. Для миров, миров абия. Правильно? Потому что все у Адам Кадмон, у него все ехида. Правильно? А это у него будет ехида, гуфим. Точка. Ушибает силут. 22. Хая вахула. А что в Ацилуте? То же самое можно сказать, он коротко дает нам. А Гуфим, мы полностью теперь делаем все предложение. Здесь он говорит, видишь, да, он говорит здесь, а что в Ацилуте, а не Хая, что в Ацилуте? Надо опять перечислить, что он сказал. А Гуфим, что в Ацилуте, а не Хая, уровня Хая, двоеточие. Выхулы и так далее. Просто точка. 22. 22 после точки. В Альдерах зебалы в ушим. Шелевушей акаем ехида де левушим де абия. У левушим де ацилут. Гем хая де левушим. 23. Де ак убия вехуле. А здесь он говорит полностью. 22 после точки. Вальдерах зеба левушим. И так подобным образом в отношении левушим. Ше левушей ак, что левушим адама кадмона. Эм ехида, они ехида. Де левушим, де абия. Левушим, миров абия. У левушим де ацилут. А левушим мира ацилут. Ты тоже имеешь левушим. Эм хая де левушим. Они хая левушим. Для остальных четырех миров. Адама кадмона и бия. Вихуле. И далее. Так далее. Понятно, потому что левушим мы находим в каждом парцуфе. Правильно? В каждом мире мы находим всю шенигла. Вся шенигла, как он говорил нам, ацилута, это все хая. Правильно? И поэтому они... Вот это, сейчас он более здесь рассматривает это теперь уже в таком плане. 24. От тет. Ухаль дерах зе балевушин. Шебахоль ауламот. Увагуфот. Увагейхалот. Ки холь левушей ак. Гем 25 лавуш. Эхаде айльон. Шебахоля гей левушим. Вихоль левушей де ацилут. Левуши, левушей, левушей, ашейни, вихуле. Точка. Смотри внимательно. То есть, также и одеяние у них есть пять уровней, правильно? Голова, все три парцуфа, все, то есть, как бы, рош, тохсов, десять сферот, или пять уровней, правильно? И то же самое как в отношении любого из пяти аспектов шенигла. 24. От тет 9. Ухаль дерах заи. Подобным образом. Балевушин шебахоля оламот. В отношении левушим, что во в каждом из миров, что во всех мирах. Увагуфот, увагейхалот. И вгуфот, что касается гуфот, и гейхалот. Киколь левушей ак. Смотри внимательно, что все левушим Адама Кадмона. Гэм лавуши хат, айльон. Смотри, что говорит. Они высший лавуш. Шебахоля гэйл левушим, что из всех, что во всех пяти левушим. Самый высший, то есть шорыш де левушим, правильно? 25. Выхоль левушей ацилут, а все левушим, смотри внимательно, мира ацилута. Левуши, левушей ашини. Это... Вторая, да, второй уровень левушим и так далее. То есть на одну ниже, чем левушим Адама Кадмона. Вот это все надо прочувствовать. Медленно прожевывать это все, прочувствовать, чтобы оно в тебе создавало уровни в тебе. Вот это, таким образом мы и работаем. Все наше исправление вот этим, что мы учим... строение миров и динамику как бы всех духовных явлений. И то же самое должно внутри строиться в душе человека. Ибо ничего нет в общем, чего не было в частном, и наоборот нет ничего в частном, чего не было в общем. Если я сейчас изучаю, как это во всех мирах, пяти мирах, ак и абия, то же самое я найду, то же самое есть во мне. 27 строчка. Шенигла. Гем. Ихнаран. Дагайну гаурот шель кахаб тум. 27. Шенигла. То есть эти пять стадий. Они. Ихнаран. То есть в обратном порядке наранхай мы говорим, так? А здесь это... тоже запомни это слово, мы его реже используем. Ехнаран, мы его меньше используем. Наранхай мы его обычно используем, снизу вверх. А он нам передает это шенигла, правильно, так, сверху вниз. Получается, ехида, хая, нешама, руах и нефеш, то есть сверху вниз света. То есть еще раз, шенигла, они... Пять цветов сверху вниз. Ихнаран дегайну, то есть. Аурот шель кахаптум, то есть цвета. Кахаптум. Кого? Цвета кахаптум. Цвета пяти сферот кахаптум. 28. От Юд визе гадерех гу гадерех аришон. Ки гарей ганефеш никра гейхаль. Руах лавуш ванешама. 29. Гуф. Вихая нешама. Ехида шореш, а нешама. Точка. 28. От Юд 10. Везе гадерех. И вот этот путь, вот этот, таким образом, вот этот путь, можно сказать, гу гадереха решен. Это первый путь. Кигарей ганефеш. Ибо вот нефеш, никра гейхаль, называется гейхаль. То есть цветами может он называть, то же самое называет цветами теперь. Нефеш это гейхаль, называется гейхаль. Очень здорово, тоже надо смотреть это. То есть тоже и свечение нефеш, какое оно уровня. Руах, лавуш, руах это лавуш, называется лавуш. Ванешама, гуф, анешама это свет, нешама это гуф. 29. Вехая, нешама, а свет хая, это называется... Выхая, это нешама, называется нешама из терминологии шениглы. Правильно? То есть хохма. Ехида, шореш, а нешама, а ехида, она шореш для нешама, то есть шореш для вот этой... Нешама, что в терминологии шенига. Точка. 29 после точки. Немца. Киколь ганаль. Губатерех пратут. Бахоль олам 30 в олам. Пицат. Двоеточие. Оракетер. Де отсилут. Никра шореш анешама. Вникра ехида. Точка. Немца 29 находим. Киколь, аналь, что все, что мы говорили выше, Губат бадерах пратут бахоля улам улам. Оно это в частном порядке в каждом из миров. То есть сейчас он говорит нам в частном порядке. 30. Кейцат. Как? Каким образом? Двоеточие. Ора кетер да ацилут. Свет кетер. Мира ацилут. Некра шореш анышама. Называется шореш нышамы. Ибо в ацилуте все нышама. Правильно в аспекте в терминологии шениглы? Так вот, он называется свет кетер в ацилуте. Называется шореш нышамы. Выника ехида, и называется ехида. Точка. Ехида нышамы, конечно. Вы ор хохма. 31 де ацилут. Никра нышама, ле нышама, выникра хая. Смотри внимательно. Вы ор хохма. А ор хохмы мира ацилута. Никра нешама ле нешама. Называется нешама ле нешама. Нешама для нешамы в терминологии шенигла. В никра хая. Нет, в терминологии их просто света, можно сказать. Или в этой же терминологии действительно в шениглы. Вы не кра хая, и называется хая. В обоих аспектах оно справедливо. Нет, это именно в аспект ну, дальше идем. Вы ор бинаде ацилут не кра гуфа. Вы не кра 32 нешама. Вы ор бинаде ацилут. А свет бины мира ацилута, некра гуфа, называется гуфа, то есть гуф, это то же самое, что гуф, только гуфа в на арамейском. Вы некра, нешама, и называется нешама, то есть называется нешама, свет нешама, то есть обычная терминология пяти светов. 32 после первой точки. В орти фереде ацилут. Некра лавуш, а свет тифере, то есть заиранпина, мира ацилута. Некра лавуш, называется лавуш. Точка. В некра рох, и называется рох. Точка. В ор махуде ацилут. Некра нефеш. 33. Вы не кра, гейхаль. Вы ор малху де ацилута. Де ацилут. А свет малхут ацилута. Не кра нефеш. Называется нефеш. 33. Вы не кра, гейхаль. Называется гейхаль. В частном порядке. Правильно? Точка. Ухаль дерах зебы протей протут. Видай легавин. Ухаль дерах зе 33. И таки подобным образом би протей протут в частностях, в частном порядке. Понятно? То есть в отношении частных, и это мы рассмотрели в частном порядке мира ацилута. А он еще говорит, еще и в любом, в частном порядке. То есть если мы возьмем какую-то сферу, любую сферу мира ацилута, и в ней тоже есть свои пять сфер. Выдай лагавин. И достаточно, я не знаю, есть разные сокращения есть вот это, выдай лагавин, и достаточно для того, чтобы понимать, или для понимающего. Следующая страница. Страница Куф Мем Далет, 144. Строчка 3. Коль сфера Микахаба тум шебаак вабия митпаретет легей пхинот шенигла. Третье. Коль сфера, каждая сфера микахаптум из кахаптум шебаак вабия, что в мире Адам Кадмон и Абия. Митпаретет ее можно в частном виде представить, она представляется в частном виде, то есть в частном аспекте, лучше сказать, ее можно выразить, как представляется в пяти стадиях шениглы. Понятно? Каждая сфера в отдельности имеет свое частное шениглы, так можно сказать. Четыре. От Юд Алф. Вам нам гаклаль абенони, акацер микулам, гу, зе, ки холь гают сферот де ацилут, векетер гамкен, пять. Еш бахоль эхад мегем, двоеточие, шореш, нешама, ле нешама, гуф, лавуш, гейхаль. Точка. Четыре. От Юд Алеф. От одиннадцатый. Вам нам, и однако, знаешь, он говорит, аклаль абенуни, говорит, средний принцип, то есть, среднего значения, ну, не знаю, значения, абенони, то есть средний, как бы он говорит, промежуточный такой принцип, промежуточный принцип. Хакацер микулам, самый кратчайший, он говорит, самый такой краткий, промежуточный такой принцип. Гузе, он состоит в следующем. Киколя ют свероды ацилут, что все десять сферот мира Ацилута. Вы кетер, кетер, гамкен, и кетер также кетер, то есть включая кетер. Пять. Еш, бахоле, хадбем, в каждом из них, то есть в каждой из этих сферот, из этих десяти сферот. В частности, есть, двоеточие, шореш, корень, нешама, Ленешама, нешама, нешамы. Может было просто сказать нешама, но он говорит нешама, нешамы. То есть ацилут, что в ацилуте есть. Гуф, лавуш и гейхаль, то есть шенигла есть. В каждой сфере отдельно есть своя шенигла. Точка вехен, альдерахзе, бия. И также таким же подобным образом это есть в бия, в бия. Брия и цера васия. Вехен альдерахзе ак, и таким же образом Адам Кадмон шигу шорыш лехоля бия, что он является шорыш, шорыш корнем лехоль абия, для всей абия. Восемь. Ак в абия. Гем гей пхинот шебашем гавая клулим зе мизе ваеш бехоле хад мегем ак вабия шегем гей пхинот девять шебагавая точка. Ак, восемь, ак, вабия, Адам Кадмон и Абия. Гэм, гэй, пхинот, шебашем, гавая, они пять стадий, что в имени Гавая. Правильно, да? Четыре буквы Гавая, еще есть еще куцо шельют, еще кончик юда, который не представляется буквой. Так вот, это все пять стадий, что имени, в имени Гавая. Общий Гавай, клулим зе мизе, что они включают, включают друг друга. Въешь бахоле хадмегем аква объяешь, что есть в каждой из них, то есть в каждой букве имени, этой имени Гавай есть в каждой из них частные ак и абия. Шагем гей пхенот, что это пять стадий, девять, шеба Гавайя, что в имени Гавайя. Точка. Вегем шенигла, и они шенигла, то есть в другой терминологии это шенигла. Точка. Шагем ко бхенот, что это ко 25 стадий. И везде, где в Торе говорит ко, как Ашем сказал Аврааму, ко егезареха, он сказал Аврааму, когда он вывел его на улицу, когда он попрощался, распрощался с Лотом, остался один, и он его вытащил, взял его, вывел его на улицу и сказал ему, ко егезареха, таким будет твое потомство. А ко это Малхут. И ко это 25, вот это и есть 25, 5 стадий по 5, это и есть 25. Десятая строчка. От Юдбет. Немца ки холь маше нецаль. Гу гавая ахат. Клюла мигей пхинут. Шигу двоеточие. Куц. Шель 11. Юды баак. Юды баацилут. Гей бабрия, вав баицира, гей баасия, точка. Опять же здесь тоже нам очень легко здесь ощутить, что вот мы уже знаем это. Понятно? Это очень, очень рискованная вещь. Когда чувствуешь, что я уже что-то знаю, все, и тогда сразу пропадает вкус. Понятно? Весь смысл в Кабале, что бы ты ни учил, ты должен учить это с тем же голодом, как бы, хисарон, чтобы ты это ощутил. Так же, как и ты кушаешь каждый кусочек хлеба, картошку, что бы ты ни ел, что-то, если ты, а это я уже видел, сколько ты уже ешь уже картошку. Всю жизнь ешь картошку. Ты уже не можешь сказать, что я уже хватит с меня все. Каждый раз ешь ее с наслаждением, так и здесь должен учить и то же самое с наслаждением, и тогда это тебе поможет, насытит тебя, то есть даст тебе наполнение и разовьет твои дальше твои кельем. 10, смотри внимательно. Ютбет, от Ютбет, 12. Немца находим. И коль Машин и царь, что все, что создано, у Гавайя Ахат, это одна Гавайя, клюля мигей пхинот, которая включает в себя пять стадий. Шигу, что это? Какие это? Что они? Двоеточие. Куц шель юд баак. Кончик юда в мире Адам Кадмон. Он в мире Адам Кадмон. 11. Юд ба ацилут. Буква юд, она в мире ацилут. Гей бабрия, гей в мире брия. Вав бы яцера, вав в мире яцера. Гей басия, буква гей васия, точка. Вехоль бхина ми эйлу, клула ми коль 12 га гей. Ки куц шель юд шебаак. Еш ба гавая ахат шель гей пхинот ахарот. Шагем гей бхинот 13 ганаль. Ба ак ацмо. Шагем ак вабия шебо. Шагем гей пхинот. Шагем двоеточие шорыш. Унешама. Выгув, 14, выловуш, выгейхаль. Потрясающе, какое единство. Смотри внимательно еще. 11, после точки. Выхоль пхина мейлу. И каждая стадия из этих пяти. Клюла миколягей, она состоит из всех пяти стадий. Кикут шель юд шеба ак, ибо кончик юда, буквы юд, что в Адаме Кадмоне. Еш па гавая, смотри, что он говорит. Есть в нем в этом куц, в этом кончике юда, есть в нем одна гавая, шельгей пхинот ахарот, в которой есть пять других стадий, шехем гей пхинот, аналь, что они пять стадий, как сказано выше, 13, баак ацмо, в самом ак, Адаме Кадмон. То есть в самом Адаме Кадмоне есть пять собственных стадий, шехем ак, смотри внимательно, ваабияшибу, что они Адам Кадмон и четыре мира Абия, что в нем. Его собственные пять миров. То есть включение в него. Шехем, гей, пхинот, шехем, что они, пять стадий, что они, двоеточие. Шореш, венешама, шореш, нешама, гуф, 14 лавуш, вегихаль, то есть своя шенигла, точка. Вехен гают де ацилут еш ба гавая ахад, а колелет коль гагей пхинот ганаль, точка. 14 после первой точки. Вехен гают де ацилут, и также буква ют мира ацилута. Еш ба гавая ахад, есть в нем, в ней одна гавая. И своя частная гавая, гаколелет, коля, гей, пхинот, она, включающая все пять стадий, как сказано выше, точка. Вехен, 15, альдерах, зе, шаар, отиот, бабия. И также вехен, альдерах, зе, под 15, подобным образом, шаар, отиот, остальные буквы, бабия, они в мире бия. Точка. Баофен, шагем гей отиот, клулим коль аэхад микулам. Шагем ко 26 пхинот. Точка. Баофен, таким образом, шагем гей отиот, что они пять букв, клулим коль аэхад микулам, что они включающие, каждый из них включается из всех других. То есть пять букв, а в каждой есть свои пять. Шахем ко бхинот, что они 25 стадий.